«Гнусные царедворцы, проклятые вельможи, изменники, предатели!» — пронзительно восклицал он, ударяя посохом в деревянные половицы. «И я безумный тиран! И меня, московские бояре, жизни лишить хотят! Всех на виселицу! Всем рубить головы!» Царь задохнулся, больше не мог выговорить ни слова и молча ударял посохом в пол. От сильных ударов летели щепки, редкие волосы на голове царя взлохматились, борода сбилась в сторону. Окованная бронзой дверь снова открылась, тяжелое, короткое, будто квадратное тело Малюты Скуратова показалось на пороге. На этот раз вид у него был смиренный, он крестился и кланялся на икону. Духовник царя Ивана, протопоп Евстафий, с крестом в руках подошел к беснующемуся повелителю и стал увещевать его. «Изменники, все изменники! Брат мой Владимир, я простил тебя! Видит Бог, я простил тебя от всего сердца!» — вопил царь. «Но могу ли я верить тебе?» В голове вспыхнула мысль о королеве Елизавете — бежать из Москвы, скорее бежать от земских заговорщиков, князей-бояр. Почему нет ответа от королевы? Почему она медлит? «Великий государь, опомнись!» — повторял духовник, широким крестом осеняя царя. «Пришло время молиться, вспомним Господа Бога». Царь умолк и покорно склонил голову под благословение. Отец Пономарь, прерывающимся слабым голосом, произнес он: «Пойдем на колокольню, пора благо вести». Малюта Скуратов, переваливаясь на коротких ногах, подошел к царю, и через низкую дверь они вместе с духовником Евстафием вышли из горницы. Изнеможенный нервным припадком, царь едва шел. Трясущимися руками он старался пригладить растрепавшиеся волосы. Отец Евстафий, хорошо изучивший царя, вкрадчиво говорил ему по дороге: «Почему, великий государь, ты терпишь возле себя князя Владимира? Не раз я видел худые сны, и князь Владимир тамо всегда против тебя. Небо предупреждает об опасности. Разве ты хочешь испытать судьбу несчастного короля Ирика? Он сейчас вместо трона сидит на гнилой соломе, никогда больше не увидеть ему Божьего света. Говорю тебе, аки пастырь твой и отец духовный». Среди ночи раздались удары в колокол. Во дворце все зашевелилось. Невыспавшиеся опричники поднимались с постелей, наскоро споласкивали лицо холодной водой, надевали поверх кафтанов черные рясы, на головы скуфейки и, чинно опираясь на посохи, шли в церковь. На колокольне дворцовой церкви звонили четыре человека. Самый большой колокол отбивал игумен царь Иван. Примечание: игумен — настоятель монастыря. Поводья от четырех средних держал в руках толстомордый пономарь Малюта Скуратов. А в самые молоденькие, гласистые колокола, когда приходило время, звонили царевичи. Один на двадцатилетний болезненный мальчик Федор и плечистый отрок Иван. «Кстати, гонец подоспел», — сказал Алексей Басманов, спеша с Афанасием Вяземским к заутрене. «Наквасил он государя гневом противу братца. Теперь-то, думаю, дело у нас пойдет». «С одной стороны, вроде бы правильно», — ответил, раздумывая, Афанасий Иванович, «но ежели посмотреть инако...» «Плохо повернулось дело. Свейский король был нам другом, а ныне враг. Со всех сторон к церкви двигались люди в монашеском платье. В руках у многих горели толстые восковые свечи, а за поясом торчал нож». Глава 9. «Ежели гребец ошибется, малый вред. Кормщик ошибется, всему кораблю пагуба». На реке Северной Двине, в 112 верстах от Белого моря, среди малых и больших островов, возникших между Двинскими протоками, стоял посад и морская пристань Холмогоры. На островах пески и леса, а весной они покрывались сочными зелеными травами и яркими цветами. Отсюда уходили корабли в Колу, на северные реки Обь и Енисей. Отсюда начинались беспредельные морские дороги. В Холмогоры беломорские промышленники привозили моржовую кость, шкуры и сало морского зверя. А еще на ярмарках торговали мехами, солью, рыбой, железом, смолой и дегтем. Жители посада славились резьбой по моржовой кости и выделкой сундуков. Резьбой украшались ларцы и гребни, а сундуки и погребцы обтягивались тюленями кожами и оковывались луженными железными полосами. Английские купцы построили в Холмогорах вместительные амбары и вели на ярмарках обширную торговлю.